Матерь Агни-йоги. Нужно все же достичь такого состояния, чтобы никакие внешние обстоятельства не нарушали спокойствие духа и не выводили его из равновесия. Трудно это, необычайно, но под ударами непрерывными или постоянными устанавливается иммунитет духа. Даже можно сказать себе, что чем хуже, тем лучше, то есть, что в конце концов именно это повторность ударов даст закалку клинка духа. Ведь жизнь – это лучший учитель. Человек особенно жалок и беспомощен, когда он теряет равновесие. Жалок вид его ауры, беспомощно опустившей свои излучения, разбросанной и погасшей. Человек особенно беззащитен в эти моменты и особенно подвержен нападениям темных. Всеми силами духа будем стремиться к тому, чтобы собою владеть, несмотря ни на что, и вопреки всему, что случается или может случиться вовне.